Часть вторая. Несколько дней назад. Подъездная дверь ударила Андрея в спину, подтолкнув его вперед. Он тяжело вздохнул и очень неохотно стал подниматься на пятый этаж. Он остановился возле почтовых ящиков и нарочито медленно стал открывать свой, хотя было очевидно, что писем нет. Убедившись в этом неоспоримом факте, Андрей также медленно закрыл ящик, посмотрел в подъездное окно и снова побрел вверх. На пятом этаже возле своей квартиры он вынул ключ из кармана, а ключ, словно понимая мысли хозяина, выпал из рук, звонко ударился о бетонный пол и, подпрыгнув, полетел на площадку четвертого этажа. «Блин!» — выругался Андрей и спустился. Он вернулся, вставил ключ в замочную скважину, тяжело вздохнул, сглотнул слюну и, наконец, повернул ключ. Дверь открылась. В квартире было светло, из комнаты доносилась музыка и мужской голос. «Все до слез твои помнят шуточки, алкоголь Москва круглосуточно». Андрей скинул кроссовки и прошел в комнату. Аня лежала на кровати и смотрела в потолок. По телевизору шел клип на видеохостинге. Услышав Андрея, она тут же подскочила и улыбнулась. «Привет», — сказала она. Потом нахмурилась и зло блеснула глазами. «Опять?» «Что опять?» — спросил он. «Значит, снова?» «Да я даже еще ничего и сказать не успел. По твоему лицу все видно. А ты что, хиромант или как там?» «Ой, да мне не надо кем-то быть. Сразу же ясно, ты опять проиграл. Карта шла, а потом все проиграл. Ты так говоришь, будто я ни разу не выигрывал». «Твою же мать!» — ругнулась она. «А когда ты выигрывал?» «Например, сегодня. Я поставил свой аванс, и мне выпала карта. Я выиграл 40 000!» Аня протянула руку. «Что?» — посмотрел он на нее. «Давай деньги». «Я их проиграл». «И на что мы будем жить?» «Займу». «Все. Даже слышать об этом не хочу». Она села на кровать и сделала звук громче. Там уже сменилась песня. «Может, это наш дальний сосед или путник, потерявший след», — пропел мужской голос. Должник. В чистом голубом небе висит ярко-желтое солнце. Оно греет полицейский участок снаружи, но светило все равно не удается прогреть здание внутри. Любой, проведший тут ночь, жалуется на жуткий подвальный холод во всех кабинетах, будто это старое призрачное здание. Хотя, наверное, так и есть. Кто знает, что тут было в 37-м. Мимо входа бредут прохожие с бутылками холодной воды в руках и с кислыми минами. «Ага, улыбнись возле участка, еще пришьют что-нибудь». Возле тротуара, не очень далеко от здания, стоит черная Тойота с тонированными стеклами. За рулем мужчина, одетый во все черное и в черной кепке на голове. Его пронзительный взгляд устремлен на вход. «Сначала он выстреливает в жертву, а потом сжигает труп», — говорит мужчина по радио. «И на самом деле тут совсем ничего не понятно». «Как раз все понятно», — отвечает ему женский голос. «Он усложняет. Полиции сложнее познать личность убитого». «Сложнее, да. Но мне кажется, что его никто и не ищет. А если бы он спел в центре города песню, думаю, его быстро бы нашли». «Об этом не стоит», — перебивает его женский голос. «Да меня просто зло берет. За 15 месяцев 18 трупов. В месяц по трупу, а то и больше. Никаких зацепок и связи. Даже личности убитых не установлены, ничего нет. Страшно выходить на улицу, и что при этом делает полиция?» «А полиция ищет Бабу-Ягу», — слышно, как усмехается женский голос. «Я серьезно». «И я тоже». Местный житель заявил, что его жену похитила Баба-Яга, и это не прикол. «Серьезно?» «Да». Он сказал, что его жену прямо из квартиры похитила старуха. Водитель выключает радио и заводит двигатель. Из полицейского участка выходят двое. Молодой полицейский в штатском и Андрей. Их руки скованы вместе наручниками. Они медленно подходят к тротуару. Полицейский закуривает, а Андрей, понурив голову, смотрит на асфальт. «Что вы хотите найти у меня дома?» — спрашивает Андрей. «У-у-у, дома можно найти все, что угодно», — отвечает полицейский. «Главное — знать, где искать. Ты, кстати, можешь того скостить себе срок. Сознайся в убийстве. Скажи, где труп, и все». «Не вру я, все правда было», — твердит Андрей. «Да-да, в моей карьере еще никто не сваливал вину на Бабу-Ягу. Однажды было правда, что жена заявила о пропаже мужа. Типа ушел за грибами и не вернулся. Всем селом его 10 дней искали, но не нашли. И вот однажды электрики провода в ее огороде натягивали. Один из них в туалет зашел, а там рука плавает. Оказалось, жена убила мужа, а в дырку уличного туалета по частям скинула труп. Дура она, придумала грибы эти. Сказала бы, что мужа леший утащил». Полицейский смеется, Андрей тяжело вздыхает. Возле них останавливаются серые «Жигули», за рулем уже знакомый Андрею капитан. Молодой полицейский открывает заднюю дверь, пихает в нее Андрея, потом садится следом. «Жигули» под возмущенный гудок проезжающего мимо джипа нагло трогаются с места и, надрываясь, мчат вперед. «Капитан, помните труп в туалете?» — спрашивает молодой у капитана. «Когда жена сказала, что муж ушел за грибами и пропал». «Ну? Вот не додумалась же она сказать, что его леший похитил, да?» Капитан смеется, но быстро становится серьезным. «Я ночью перебрал кучу вариантов, где можно спрятать тело», — говорит он. «Даже жену попросил побыть трупом. Запихнул ее под ванну, потом в холодильник. Кстати, на будущее, если кому из вас интересно, в холодильнике труп спрятать нельзя, он все время выпадает, дверца не выдерживает». «Это смотря какой холодильник», — возражает молодой. «Хотя у меня старый, Бирюса, может, знаете. Так туда труп вообще не залезет». «Да я его не прятал. Старуха забрала», — грустно вклинивается Андрей. «Его?» — радуется капитан. «Ты слышал? Он сказал «его». То есть ты уже знаешь, что она мертва?» «Нет», — отвечает Андрей. «Это я так сказал, не подумав». «Я о таком читал», — встревает молодой. «Это его подсознание выдало. Они оба знают, что она труп». «Да не знаю я ничего», — взрывается Андрей. Под возмущенные гудки машин вокруг «Жигули» с третьего ряда заворачивают направо, проезжают по двору многоквартирного дома и резко останавливаются возле подъезда Андрея. «Короче, так», — поворачивается к Андрею капитан, — «это твой последний шанс. Сейчас, пока мы не зашли в твою квартиру, сознайся. Оформим, как я вкус повинный, и тебе срок скостят. Думай, даю 30 секунд. Потом мы тебя по полной раскрутим». «Я ее не убивал», — упрямо отвечает Андрей. «Это все старуха! Она ее похитила!» Вдруг через переднюю пассажирскую дверь в салон садится мужчина в черной одежде и черной кепке, приставляет дуло пистолета ко лбу капитана. «Не рыпайтесь», — спокойно произносит он. «Этого придурка отпустите». Капитан смотрит в глаза мужчине, пытается отыскать в них сомнение и страх, но видит лишь решимость. «Отпусти его», — приказывает капитан молодому. Тот дрожащими руками ищет в кармане штанов ключ от наручников, находит, отстегивает. «Выходи из машины», — говорит мужчина. «Я?» — спрашивает молодой. «Не ты, а этот ваш». Андрей неуверенно тянется к ручке двери, тянет ее на себя, дверь открывается, и Андрей вылезает из машины. Мужчина в черном резко бьет рукояткой пистолета в нос капитану. Тот вскрикивает от боли, кровь из носа течет на его одежду. «Сидите тихо!» — Мужчина выскакивает из машины и говорит Андрею: «За мной!» Андрей стоит и недоуменно смотрит. И лишь дуло пистолета заставляет его сдвинуться с места. «Куда?» — уточняет Андрей. «В машину», — показывает мужчина на черную «Тойоту» за «Жигулями». Андрей под дулом пистолета садится на заднее сиденье, мужчина за руль, машина с визгом трогается с места. «Твою жену похитила Баба-Яга?» — спрашивает мужчина. «Да, я нисколько не вру. Меня зовут Иван, и я тебе верю». Киллер. Сначала небольшое шипение, которое потом превращается в песню «Beatles Come Together». Старик притопывает и отходит от граммофона. Михаил сидит на кровати, рассматривая золотую монету. «Итак, нужно выяснить, кто тебя нанял», — начинает Кощей. «Ты меня слушаешь?» «Конечно», — кивает Михаил. «И почему заказали сломать именно эту пластинку?» «Не знаю». «Мне кажется, все дело связано с нашим бездонным сундуком золота». «Ну как бездонным? В нем сейчас лежит 5 сундуков». «Вот такого золота?» — уточняет Михаил. «Да, вот такого золота. Но этот сундук у нас украли, и я не знаю, где он. И открыть его можно в присутствии тех, кто давал клятву, или если их убить». «И ты не знаешь, где сундук?» «Я же говорю, его похитили. После этого мы все и поругались. Может, кто-то нашел сундук, и по-любому это водяной. Эта водяная крыса меня один раз уже кидала. Вот ты послушай. Договорился я, значит, с Горынычем, что он мой сундук с драгоценностями перевезет. Я переезжал тогда, а у него единственного сохранилось перышко, которое все тяжелое делает легким. Так вот, я договорился, но это змея возьми и урони сундук в море, якобы случайно. Я к водяному, мол, так и так, найди, друг. А эта жирная тварь отвечает, что не отдаст мои драгоценности, что он их забрал, типа в уплату долга. А я что, много ему должен, что ли? Всего ничего. Так что это точно водяной меня заказал. Но зачем?» Кощей чешет затылок и выдает. «Это был отвлекающий маневр. Он нашел мою иголочку». «Что-то ты сильно много болтаешь для старика». Михаил встает с кровати и убирает монету в карман. «Просто спроси Славу, и все». «Кто такой Слава?» «Он заказы мне выдает. Но за так он разговаривать не будет. Нужно либо его напугать, либо ему заплатить». «Платить больше не буду. И так золота мало. Я же тебе только что рассказал, как меня кинули. Главное, чтобы ты меня не кинул». «Я честный, никого не кидаю. Я никогда не нарушаю своего царского слова. Я тебе не болотная крыса». «Посмотрим», — Михаил задумывается. «Слушай, а если всажу тебе прямо в лоб при Славе? Ничего страшного? Может, лучше пулю засадим в него? Но он же не ты». «Ну да, точно, он не я. Хотя что такого? Он умрет, и кто нам заказчика назовет? «Хм, точно». Михаил смотрит на Кощея, тот на него. «Так что с пулей-то?» — нервничает Михаил. «Если надо, стреляй». «Жду на улице». Михаил выходит из квартиры, попутно вынимая сотовый. Набирает Славу. «Нужно встретиться», — сразу говорит он. «Что случилось?» «Не телефонный разговор». «Опять адрес перепутал?» «Нет, хуже». Сначала тишина, потом «на нашем месте через полчаса». «Там слишком палевно». Снова сначала тишина, потом «через полчаса возле заброшенного дома на улице Бродского». «А где там заброшенный дом?» «Увидишь. Там такой белый, высокий, недостроенный дом». «Так недостроенный или заброшенный?» Михаил выходит из подъезда на улицу. «А какая нахер разница?» «Заброшенный — это тот, который забросили. а недостроенный — тот, который не до конца построили. И? Заброшенный-то может быть и достроенным? Ладно, недостроенный дом. А, недостроенный? Знаю. Твою мать! Чего ж ты тогда мозги мне колупаешь? И Слава кидает трубку. Михаил убирает телефон в карман, хлопает себя по бокам. Да блин! Это забыл! Кощей протягивает ему пакет с пистолетом. Да, Михаил забирает пистолет. И что, пешком пойдем? Неа, моя машина там. Вдруг в Кощея на бегу влетает куда-то торопящийся пацан. Он хватает за плечи старика, чтобы не упасть, но валит его на землю и сам падает рядом. Пацан бросает испуганный взгляд на Михаила. «Простите, не заметил!» Извиняется он, вскакивает и бежит дальше. «Ублюдок!» Кощей поднимается. «И ты тоже! Мог бы мне помочь? Ты же мой помощник!» «В смысле, убить пацана?» Михаил сует руку в пакет. «Хотя бы! Сейчас сделаю!» «Да погоди ты!» Кощей отряхивается. «Поздно! А нам ехать пора!» Они идут к машине. «Знаешь, а ведь я сдавал на права!» — улыбается Кощей. «Умею водить. Может, поведу?» «Может, и поведешь. Потом». Они садятся в синюю Хонду. Михаил заводит двигатель, включает магнитолу. 37,5, ни туда, ни сюда, поет мужской голос, и синяя Хонда уезжает. Пацан, врезавшийся в Кощея, выныривает из-за угла дома и подбегает к белой шестерке. «Я все сделал, как надо», — говорит пацан. Рука водителя протягивает ему золотую монету. Должник. К обеду солнце взбесилось. Оно так грело город, что никто не рисковал выходить из тени. В тени супермаркета стоит черная Тойота, а Андрей, сидящий на переднем пассажирском сиденье, взмок. Капли пота жгут ему глаза. Андрей хочет открыть окно, но электроподъемник его двери не работает. Опросить водителя, этого сурового мужика в черной кепке, нет желания. Видимо, того вполне устраивает жара. «Я тебе верю», — говорит Иван и бросает на ноги Андрея наручники. «Но не доверяю». «Зачем?» — спрашивает Андрей, кивая на наручники. «Пристегни себя к двери, а я за водичкой схожу». «Я не убегу». «Пристегивай». Под суровым взглядом Ивана Андрей пристегивает правую руку к двери. «А теперь рассказывай и не ври». «О чем?» «О том, что случилось. И о Еге». «Был вечер. Я и Аня, моя жена, ели на кухне. И тут услышали стук в стекло на балконе. Я подумал, что это чей-то любовник к нам перелез, просит пропустить. Мы зашли в комнату, а там на балконе старуха. Красные глаза, длинный нос. Балконную дверь снесло ветром, и старуха утащила Аню». «Странно», — хмурится водитель. «Что странно?» «Старуха уже год как прячется. Ее никто найти не может. А тут, значит, она вдруг прилетает за твоей женой, и именно за твоей. Ты что-то не договариваешь». «А что я могу не договаривать? А я откуда знаю? Вы точно как-то связаны с Егой?» «Я точно нет. Может, Аня?» «Может». Иван включает магнитолу. «Послушай пока». И выходит из машины. «Срочные новости», — говорит женский голос. «Только что нам сообщили, что похитили мужчину, который утверждал, что его жену похитила Баба-Яга. Я бы сказала, что это нонсенс». Андрей медленно осматривает салон. Потом дергает несколько раз за наручники, но те пристегнуты крепко. «Нужно что-нибудь металлическое», — думает Андрей и открывает бардачок. В нем пусто. Андрей поворачивается назад, шарит левой рукой по задней сидушке, потом по полу и вдруг нащупывает что-то холодное. Холодное, круглое и маленькое, как монета. Он поднимает находку и осматривает. Действительно, монета. Странная, золотая, довольно большая. Перед капотом мелькает силуэт Ивана. Андрей быстро прячет монету в карман. Иван садится в машину, бросает бутылку воды Андрею и заводит двигатель. Киллер. Самая знаменитая достопримечательность города — белые высокие недостроенные здания на улице Бродского. Многие сейчас, конечно, плюются и кричат: «Кто такой ваш Бродский, чтобы в его честь называть улицу? Он же предатель!» Но в те времена свободы, когда улицу, названную в честь французского революционера, переименовывали в улицу Бродского, великий поэт не был предателем. Как же циклично и быстротечно время! Возле белой стены, на асфальте, который только и успели положить, прежде чем закрыть стройку, стоит серебристая «Тойота». За рулем сидит Слава и ест донер. Слава широко открывает рот, откусывая кусок, потом долго жует и глотает. Снова широко открывает рот, откусывает. Тут открывается передняя пассажирская дверь, и в машину садится Кощей. «Ты кто?» — вздрагивая, спрашивает Слава, роняя изо рта кусочки мяса. На заднее сиденье прыгает Михаил. В его руках пистолет с глушителем. «Я? Кощей?» — улыбается старик. «Чего?» — Слава оборачивается назад и вопросительно смотрит на Михаила. «Да, это реально Кощей!» — кивает тот. Слава нервно бросает донер на панель приборов. Масло и кетчуп пачкают стекло. «Какой нахер Кощей?» — возмущается Слава. «Кощей? Бессмертный?» — говорит старик. «Царь всех людей! Король всех королей! Я был и буду всегда!» «Ты где этого психа нашел?» Михаил быстро направляет пистолет в голову Кощея и нажимает курок. Раздается хлесткий выстрел, Кощей падает вперед. «Твою ж мать!» — кричит Слава. «Нахера ты его в моей машине кончил?» «Он живой! Это же Кощей, тот самый!» — объясняет Михаил. «Ты что, пьяный, что ли? Какой тот самый?» «Ну тот из сказок!» «Вы что, вместе из одной психушки сбежали?» «Кощей, харе прикалываться!» Михаил толкает старика в плечо. «Да чё тут прикалываться? Ты ему в голову шмальнул!» — нервничает Слава. «В моей машине! Как теперь кровь оттирать-то?» «Бу!» — пугает Славу Кощей, резко выпрямляясь. Слава дергается, открывает дверь, чтобы убежать, но замирает. «Ты же ему при мне в голову стрельнул!» Все-таки уточняет он. «Да», — кивает Михаил, — «в этом и прикол. Это действительно тот самый Кощей, и у него к тебе пара вопросов». Михаил с заднего сиденья тычет дулом с глушителем в затылок Славе. «Закрой дверь», — подсказывает он. Слава подчиняется. «Ситуация такая», — продолжает Михаил, — «тебе, точнее мне или нам, заказали его убить. Но его просто так не убьешь, ты сам видел. Говори, кто его заказал?» «Мы с тобой друг друга знаем давно», — начал Слава, намекая на ненужность дула у затылка. «Да, но если бы я мог, я бы его убил, а я его убить не могу. И он предложил мне сотрудничество. Глупо же отказываться». «Его смерть в яйце, в иголке там. Ее нужно сломать». «Да знаю я, но я не смог ее найти». «А в холодильнике смотрел?» «Еще один!» — восклицает Кощей. «Зачем мне хранить свою смерть в холодильнике?» «Вместе с яйцами, чтобы никто не подумал». «Два из двух. Вы оба только о холодильнике и подумали». «Так, мы отвлеклись». Михаил сильнее надавливает дулом на затылок Славе. «Кто его заказал?» «Я не знаю имени». «Опиши». «Это была старуха. Носастая такая. Красные глаза светятся странно. Среднего роста, в платке. Она сказала, что вот он показывает Слава на Кощея. Ее преследуют, как малолетка какая. Проходу ей не дает, типа влюбился на старости лет и все такое. «Тварь!» — Кощей хватается за голову и выбегает из машины. «Что это с ним?» — пялится ему вслед Слава. «Откуда мне знать?» — пожимает плечами Михаил. «Ты вообще как так принял заказ от старухи?» «Она платила золотом». «Таким?» — Михаил вытаскивает из кармана золотую монету. «Да». Кощей заглядывает в машину. «Я ее ненавижу!» — кричит он, а потом смотрит на Михаила. «Убей его!» «Миша! Меня! Я же все сказал, так нельзя!» Его речь обрывается хлестким выстрелом. Кровь окрашивает донер, голова падает на руль. Михаил выходит из машины. «Это все баба-яга, старый потаскуха!» — шипит Кощей. «Хочет себе все золото забрать». «Какое золото?» «То самое, которое ты в реке потерял?» «Я его не терял. Его у меня украли. Водяной и Горыныч. Они меня обманули». Кощей и Михаил садятся в синюю Хонду, которая припаркована возле тротуара. Михаил за руль. «А при чем здесь баба-яга?» — интересуется Михаил. «У меня с ней проблема из-за другого золота. Я тебе о нем рассказывал». «Постой, а баба-яга что, не знает, что ты бессмертный?» «Конечно, знает». «Тогда не понимаю, зачем ей нанимать киллера?» «Вот же сука!» — Кощея будто осеняет. «Быстро ко мне домой!» Синяя Хонда довольно быстро возвращается обратно. Кощей почти на ходу выскакивает из машины и, насколько позволяет его дряхлое тело, бежит к подъезду. Михаил глушит двигатель и торопится за ним. Дверь квартиры открыта, внутри бардак, все разбросано и опрокинуто. Пластинки на полу, граммофон разбит, вещи раскиданы. «Вот же сука!» — кричит Кощей. «Я так и знал! Хорошо, что я умный!» и спрятал свою смерть в другом месте, но я этого так просто не оставлю. Отомщу этой старой корге. Пошли. Куда? За молодильными яблоками. На рынок, что ли? Ты дурак. Кто молодильные яблоки на рынке продает? Едем в трактир купца. Это где? Тут, недалеко, на улице Федосеева. Через полчаса синяя Хонда сворачивает на улицу Федосеева. «Вон туда, налево», — показывает Кощей. В окнах Хонды мелькают дома и магазины, потом металлические гаражи, снова дома. «Тут тормози», — говорит Кощей. Михаил останавливается. Кощей ошарашенно смотрит на улицу, потом выбегает из машины. Между двумя многоквартирными домами черное и сгоревшее небольшое здание. Над бывшим входом сохранились лишь две буквы от вывески «Т» и «Р». «Яга и сюда добралась», — понимает Кощей. «Купца тоже убили, а она...» «Она нашла сундук. Получается, остался только я». «Если что-то ищешь, то я могу помочь», — слышит Кощей за спиной. Оборачивается. Перед ним стоит невероятно высокий и худой мужчина с небольшой бородкой, как у рогатого животного. Одет он в грязную одежду, как бомж. «Мне нужна яга», — говорит Кощей. «Напои меня, и я все расскажу». «Садись в машину». «Куда садись?» — возмущается Михаил. «Он же воняет». «Тихо ты, он свой». Кощей возвращается в машину. Бомж садится на заднее сиденье. «Едем в кабак», — говорит Кощей Миша. «Какой нахрен кабак?» — Михаил зло смотрит на Кощея. «Их больше нет». «Нет кабаков? Тогда в трактир». «Нынче они барами называются», — подсказывает бомж. «Тогда в бар». «Кстати, это Миша», — представляет Кощей. «А это Миша. Голь кабацкая. знают все. Должник. Поздний летний вечер. Еще не совсем темно, но сумрак уже сгущается. Улицы пустеют, лишь редкие прохожие идут домой. Освещая фарами вывеску «Трактир купца», ко входу в здание подъезжает черная «Тойота». «Пойдем со мной», — говорит Иван Андрею. «Зачем?» «Яблоки купим. Может, сыворотку правды найдем». Андрей нехотя выходит из машины. Они подходят ко входу. Сквозь стеклянную входную дверь виднеется тусклый свет и черные тени. Иван дергает дверь на себя, заперта. Он тарабанит по ней кулаками. Внутри слышится ворчание, вроде бы даже мат. Потом дверь открывается. На лице купца появляется хитрая улыбка. «Мы закрыты», — говорит он. «А для старого друга?» — спрашивает Иван. «А это кто?» — кивает купец на Андрея. «Он знает, где яга». Купец, оставив дверь открытой, идет за барную стойку. Два гостя заходят в помещение. Андрей, морщась от тухлого запаха, осматривается. «Так что, скоро наши дельцы выгорят?» — купец потирает руки. «Скоро. Но нужна сыворотка правды. У него жену яга похитила». «Да слыхал я по новостям», — усмехается купец и переводит взгляд на Андрея. «Так а почему похитили-то? Что ты сделал?» «Не знаю», — пожимает плечами Андрей. «Брешешь», — усмехается купец. «Яга просто так никого не похищает. Она как маньяк. Заставляет человека, чтобы он сам продал своего близкого. Сам ей жену привез. Или чертям в карты проиграл». «Ничего я не делал!» — Андрей меняется в лице. «Брешешь!» — вновь повторяет купец. «Вот нам и нужно это проверить», — говорит Иван. Купец чешет лоб. «Сыворотки правды уже давно нет. Она же делала сестровые... как ее там, из маховика, а его в тайге добывали». «Ну?» «Что «ну»? Тайгу всю китайцам продали, вот тебе и ну». «Мозга не пудри, мне нужна сыворотка правды, иначе наше дело не выгорит». Купец задумывается, смотрит в сторону и потом хитро улыбается. «Ты же сам знаешь идеальный способ допросить, не навредив человеку». Купец ныряет под стойку, гремит склянками. На стойке появляются две стеклянные бутылки. Одна темная, другая светлая. «Живая и мертвая вода». Улыбка на лице купца становится шире. «Как пользоваться? Ты же не забыл еще?» В глазах Ивана появляется злость. Та самая едкая злость, которая копится внутри годами. Купец хмурится. Он проводит ладонью по подбородку, понимая, что ляпнул лишнего. «Забирай за так. Общее же дело делаем». И купец пододвигает бутылки к Ивану. «Спасибо», — сквозь зубы цедит Иван и обращается к Андрею. «Пошли». Они выходят из трактира, садятся в машину. Иван заводит двигатель и бьет несколько раз по рулю кулаком. «Забыл же яблок взять!» Бормочет он и кидает Андрею наручники. «Пристегнись, я сейчас». Андрей пристегивается, Иван выходит из машины. Несколько дней назад. Тихо лилась ритмичная музыка старого джаза. Андрей знал эту песню. Часто ее слышал. «Мозес!» — хрипел голос из колонок. Андрей широко улыбался. Туса десятка в его руках, а это значит, что он снова победил. Он сидел в подвале за столом тайного казино, которое недавно открыли. Это было квадратное помещение с пятью столами, небольшим баром. Тут почти никогда не было много народу, но завсегдатаи сидели постоянно. Карты полетели на стол, и Андрей потянулся за выигрышем. Второй игрок, худой усатый мужчина, тоскливо улыбнулся. Крупье собрал карты и посмотрел на игроков. Оба кивнули. Новая ставка, новая раздача и новая победа Андрея. никогда еще не был так счастлив. «Везет тебе сегодня», — хмыкнул усатый и хлебнул из стакана водку с томатным соком. «Сыграем на все, что у тебя на столе?» «Тут примерно 120 тысяч», — подсчитал Андрей. Усатый вынул из кармана мятые 5000-ные купюры и бросил их на стол. Потом еще поковырялся в карманах и снова вынул. «Тут тоже», — произнес он. Андрей замялся в неуверенности. Он провел рукой по волосам, вроде бы уже собирался отказать, но прикрыл рот правой рукой. «Принеси нам еще две кровавые Мэри», — щелкнул пальцами усатый себе за спину. Очень быстро услужливый официант принес на подносе два бокала с красным напитком. Один он поставил перед Андреем, второй — напротив усатого. Андрей снова провел рукой по волосам, взял бокал. В нос ударил роскошный аромат мяты и дыма. Андрей отхлебнул, приятный вкус мягко наполнил рот, тепло плелось в желудок. «А давай!» — махнул рукой Андрей. Карта одному, карта другому. В руках Андрея оказались десятка и восьмерка. Рискнуть или нет? Ладони вспотели, на лбу выступили капельки пота. Рискнуть или нет? «Еще», — сказал усатый. Крупье кинул ему карту. «Да ё-моё! Перебор!» И усатый бросил карты на стол. Андрей, улыбаясь, положил свои и потянулся за деньгами. «Везучий ты, сукин сын!» — усатый осушил бокал. «Давай еще раз, а? Не уходи, я сейчас». Мужчина выскочил из-за стола и побежал на улицу. Андрей хлебнул напиток, расслабился и даже замычал песню. Усатый вернулся, он положил на стол спортивную сумку. «Тут 10 лямов», — хлопнул он по сумке рукой. «Играю на все». «У меня нет столько». «Ты же выиграешь?» «Не знаю». «Посмотри в сумку. Деньги настоящие». Андрей заглянул. Купюр было много. Все они так и манили. Андрей хлебнул еще. Если он выиграет 10 миллионов, то тут же станет миллионером, купит квартиру, завяжет играть. А если проиграет? Да, а если проиграет? «А если проиграю?» — спросил Андрей. «Ты проиграешь?» «Не смеши, Воу думал». «Не, а все-таки я заберу все деньги, и ты выполнишь мое желание». «Интим не предлагать», — твердо сказал Андрей. «Желание будет не сексуализированное». «Тогда какое?» «Не могу сказать, так неинтересно. Но скажу, что желание очень простое. Выпить тухлой воды, например». Усатый снова щелкнул пальцами за спину, и подошел официант с двумя бокалами. Андрей отхлебнул. «Вообще, я на эти деньги, — начал мужчина, — хотел купить одно промышленное здание, чтобы его в аренду сдать под магазин. Ну а что? Вложил 10 лямов. А потом каждый месяц, ничего не делая, получаешь по 100 тысяч. Идеально же, разве нет?» Андрей расслабился. В мечтах он уже купил это здание, а потом только и лежал на диване. Да ему же сегодня везет. Он снова отхлебнул и махнул рукой. «Раздавай!» Карта, еще карта. У Андрея туз и 10. Миллионер. Он миллионер. Теперь он купит здание. Нет, здание он покупать не будет, а купит квартиру и машину, а лучше квартиру, домик, компьютер и машину. Широкая улыбка появилась на лице Андрея. 19, буркнул усатый и бросил карты на стол. Мечта Андрея сбылась. Он миллионер. Очко! Бросил он карты на стол. «У вас 22», — спокойно сказал крупье. «Что?» — глаза Андрея округлились. Он глянул на карты. 2 туза. «Я же победил! Было очко!» Андрей поднял глаза. Вместо усатого напротив него сидел черт. Самый обыкновенный маленький черт. Крупье тоже превратился в черта. Андрей присмотрелся за спину бывшего усатого, за барной стойкой вместо официанта стоял тоже черт. «Теперь ты нам должен желание», — сказал крупье. «Не нам, а мне», — поправил его игрок. Андрей побледнел от ужаса и зашатался. Официант поставил на стол темную бутылку и положил рядом визитку. «Короче», — посмотрел на Андрея игрок, — «это мертвая вода. Ты должен брызнуть ее в лицо своей жене, а потом позвонить по номеру на визитке. И это наше желание». «Мертвая вода?» — тихо спросил Андрей. «Да, брызгаешь ею на человека, и он засыпает мертвецким сном». «Что будет с Аней?» «Какая тебе разница? Ты, главное, о себе думай». «Да, думаю себе, а то посадим тебя на лошадь», — ухмыльнулся официант. «На лошадь? Тоже мне сказанул», — проговорил игрок. «Он же не знает, что это такое». И черт подмигнул Андрею. «Не знает», — передразнил официант и возмутился. «Ничего они не знают. Никогда и ничего. А это казнь такая», — повернулся он к Андрею. «Мы тебя на острую деревянную поверхность посадим, а к ногам привяжем груз, и ты будешь медленно и больно умирать. А потом я в тебя живой водой брызну, и начнется все заново». Андрей дрожащей рукой потянулся к бокалу, хлебнул, но вместо великолепного мятного вкуса почувствовал противный вкус тухлой воды. Под смех чертей он выплюнул жидкость.